Какого хрена он там столько торчит?» Еще больше разозлился спецагент. «Это же космический корабль, а не баня. Надо экономить воду». «Тон закнул стекл», — укоризненно возразил Михалыч. «А англежик там цирглвяк». «А износ оборудования? И что там можно полчаса делать, тем более киберу?» «Наверное, греется», — предположила Полина, гладя разомлевшую на ее коленях кошку. «На джекпоте холодновато было». «В скафандре с подогревом?» «Руки и голова все равно открыты. А Дэн не любит холод. Он когда-то неделю на помойке прожил, перемерз и сильно простудился. А потом еще в криокамере лежал». Девушка обернулась. Свежевымытый и раскрасневшийся навигатор заходил в пультогостиную, на ходу застегивая рубашку. «Боевой киборг!» — презрительно фыркнул Вадим, стоически подавляя порыв опрометью кинуться в освободившееся помещение. «Пусть киборг не думает, что смог ему насолить. Недельку на улице провел и расклеился!» 8 часов, — неожиданно возразил Дэн. «В рефрижераторе черной звезды. Накануне катастрофы». «А хрен ли ты там делал?» — опешил спецагент. «Сидел», — лаконично ответил Рыжий. «Стоял, бегал, выполнял комплексы согревающих упражнений. Там было -18. «Но зачем ты туда залез?» «Хозяин отправил». «И не заметил, что ты не вернулся?» Вадим решил, что глупый кибер, которого послали что-то принести, умудрился захлопнуть дверь изнутри. «Если бы я вернулся, он очень удивился бы». Утром казак протрезвел, сменил гнев на милость и распорядился: «Если не подох, выпустите». «Бедненький!» Саркастически, но без воодушевления буркнул спецагент и почти сразу ушел. А Дэн с удивлением обнаружил, что друзья как-то странно на него смотрят. «Я опять что-то ляпнул», — обескураженно спросил он. «Нет», — соврала Полина. «Просто ты не говорил нам про рефрижератор». «Вы не спрашивали». Дэн не любил рассказывать о своем прошлом, но вовсе не из-за того, что это причиняло ему какие-то там страдания. Ему просто не нравилось, когда у друзей делались такие скорбные лица и фальшивые голоса. Вот и сейчас он хотел всего лишь объяснить, что поломать его не так-то просто. А то после той дурацкой простуды Вениамин делал стойку на каждый навигаторский чих. «Чайки еще не отписались?» «Нет, ждем». Все одновременно покосились на лежащий посреди обеденного стола видеофон падлы, специально выставленный на самый громкий звук. Вначале, по словам жулика, чайки всегда присылали сообщения из 6 цифр. День, час, минуты, когда он должен быть у терминала. А то, мало ли, вдруг падле как раз в это время приспичит прогуляться или кто-нибудь рядом окажется. Вряд ли они так быстро отзовутся. Теодор подошел к столу, сел и уткнулся подбородком в сложенные на столешнице руки, как собака, медитирующая на тапочку отсутствующего хозяина. «Пока еще они до следующей станции долетят. Да и не на всех инфранета, тем более межпланетка, есть. А ничего, падлы цацка, стопудово ворованная». Оскорбленный видеофон издал короткую резкую трель, и из него выпорхнул и повис над экраном, трепеща карикатурными крылышками, голографический значок «Нового сообщения». Времени оказалось всего 11 минут. Видимо, чайки заскочили на станцию просто погаситься и рвались в дальнейший путь. Возможно, они уже знали о прилете мозгоеда на астероид, но команде это было только на руку. Падлин рассказ станет достовернее. Маша подключилась к инфранету и разделу межпланетной связи, используя пароли падлы. Чайки увидят, что абонент находится на джекпоте. Однако сам терминал определится как ни о чем не говорящий набор цифр. Мало ли, какое место доносчик счел удобным и безопасным. Роджер с Теодором отправились за падлой. Увидев жулика, точнее, свои наручники, Тед издал такой жуткий звук, что Сакай на всякий случай придержал пилота за локоть. Скучающий пленник от скуки общипал весь мех, беспечно швыряя его куда попало. Так что теперь вся одежда падлы, койка и пол были в розовых клочьях шерсти. — А это вы мне возместите? — Попытаемся, — неуверенно пообещал Роджер, представив, как будет выглядеть в отчетности строка «Наручники для ролевых игр». Одна штука. Коллеги ему проходу не дадут вопросами, во что это он с падлой играл, да так активно, что наручники сломались. Нет уж, лучше зайти в магазин и за свой счет купить пилоту новые. Очищать придурка было некогда. Пришлось тащить как есть. «Сажайте его сюда», — скомандовал Вадим, указывая на капитанское кресло. Станислав поморщился, но возражать не стал. Пилотские и навигаторские пульты примыкали к стене с иллюминаторами. Капитанский же стоял чуть поодаль, чтобы контролировать с него обстановку и снаружи, и внутри корабля, а экипаж, в свою очередь, мог любоваться бравым командиром из любой точки пульта гостиной. Сейчас это пришлось весьма кстати. Как только падла с барским видом развалился в кресле, Роджер велел Дэну встать напротив, вручил ему бластер и распорядился: если это презренное существо попытается подать собеседникам какой-нибудь сигнал или сорвет переговоры, выстрелишь ему в голову. «Приказ принят к исполнению», — бесстрастно сообщил киборг и тут же направил ствол на падлу. «Эй-эй! Это совсем лишнее! Я ж так заикаться начну!» — запротестовал жулик, поменявшись в лице. Человек с оружием может сжалиться, растеряться или побояться промахнуться и продырявить корабельную обшивку, но программа осечек не даст. Сказано стрелять, выстрелит. Хозяин даже не успеет отменить приказ. «А если заикаться, то в живот», — мстительно добавил Тед. Падла сглотнул и подтянулся. «Маш, транслируй видеосигнал не только на терминал, но и на обзорные экраны и веди запись», — распорядился Станислав. «А когда будешь передавать ответное изображение, максимально обрежь картинку, чтобы собеседники не видели, что происходит по бокам кресла». По бокам происходила вся команда, разбившаяся на правый и левый лагеря и независимую кошку. Вадим заикнулся было о том, чтобы прогнать посторонних в каюты, но на него посмотрели как на единственного кандидата. Пошла уже 13-я минута, а вызова все не было. «Может, они что-то заподозрили?» — забеспокоился Вениамин. «Вдруг им успели донести, что мы захватили падлу?» «Это слишком ничтожная информация, чтобы пытаться на ней заработать». Роджер тоже нервно посматривал на обратный отсчет времени вверху вирт-экрана, все глубже уходящий в минус. «Падлу вечно кто-то ловит и бьет. Вот если чайки начнут расспрашивать, куда он пропал, то да. А так...» Видимо, бандиты разделяли мнение Роджера насчет падлиной ценности и промариновали доносчика еще 3,5 минуты, прежде чем, наконец, соизволили выйти на связь. Команда, затаив дыхание, уставилась на печально знакомую, еще гуще заросшую лупоглазую харю. До падлы снизошел только Клод Базиль, жующий обильно сдобренный кетчупом сэндвич. «Ну, чего тебе, падла?» — неприветливо прочавкал гостиничный вор, одним глазом кося на собеседника, а другим в соседний вертэкран. «Если ты опять дернул нас по ерунде, то лучше застрелись сам, потому что мы сделаем это гораздо больнее». Падла тоскливо посмотрел сначала на Клода в бластер, потом на Дэнов и решил, что второй ближе. «Да не, вы что, инфа, пальчики оближете?» — залебезил он. «Я знаю, где находится космический мозгоед». «Мы тоже», — презрительно буркнул Базиль. «На джекпоте мы туда уже летим». «А вот и нет», — торжествующе возразил Падла. И Станислав, помимо воли, восхитился его актерским мастерством. Даже в таких условиях жулик врал, как дышал, легко и самозабвенно. «То есть мозгоеды сюда прилетели, объявили аукцион и легли в дрейф в открытом космосе, а свои координаты сообщат только победителю». «Аукцион?» «Какой еще аукцион?» Клод замер с непрожеванным куском во рту, не замечая капающего на пульт кетчупа. «Среди скупщиков на свою добычу. Дизель попутно тотализатор замутил. На Айзека ставят 3-1». «На нашу добычу?» Базиля смело в сторону, и весь экран заняло искаженное бешенством лицо боксера. «Варе! Ублюдки, шакалы!» «Кто бы говорил?» — возмущенно прошипел Тед и тут же получил тычок от Полины. Понадобилось 3 минуты бесценного межпланетного времени, прежде чем боксер закончил сыпать проклятиями и рявкнул. «Так где эти уроды?» «Ну, я случайно пролетал мимо», — уклончиво протянул жулик. «И вроде как видел их корабль в 17-м квадрате или в 16-м. У меня там где-то записано». Следующая порция ругани была адресована Падле, и команда выслушала ее с гораздо большим удовольствием. Дальше последовал торг. Алчность, с которой жулик его вел, убедила бы даже самого недоверчивого пирата. Аванс уходил на левый счет, выцарапать с которого деньги не удастся даже полиции. В основную сумму падла тоже впился, как бультерьер, в свиной окорок. Чайки пока не пойманы, и всегда остается шанс, что победа окажется на их стороне. В переговоры внезапно вмешался громкий раздражающий звук, заставивший команду похолодеть. Котька гоняла по полу любимую игрушку — Ликину висюльку. Та забавно звенела и легко скользила, когда ее подбивали лапой. «Что там у тебя бренчит?» — насторожился боксер. Падла глянул на невидимую чайкам кошку и, повернувшись обратно к камере, беспечно сообщил. «А, в вентилятор какая-то гайка попала». «Ну так чё? Сойдемся на 5%?» «На 3%!» — мигом забыл о странном звуке бандит. В итоге падле удалось выторговать 3,5 и пожелание подавиться и сдохнуть. Аванс перекочевал на счет, координаты к чайкам. «Но учти, если их там не будет...» Боксер выразительно со скрипом раздавил большим пальцем каплю кетчупа на пульте и отсоединился. «Будет», — вполголоса пообещал Роджер. «Все, парни, летим отсюда. Чайки наверняка захотят перепроверить информацию, и скупщики сообщат им то же самое. Мы изложили Макинтошу свои условия и тут же смылись».